аббат в это время тщательно облачался в свою рясу. Какой, какой чудесный день! В полдень я стану богачом. Мои земли будут простираться туда, сюда, везде. Лишь его тучность помешала ему, приплясывая, войти в монастырскую трапезную. Сегодня господин Ричард Ли должен был вернуть ему взятую в долг сумму. Пронырливый аббат уже знал, что рыцарю нечем отдавать долг. Земли, которые должны были перейти к аббату в этом случае, были для него гораздо ценнее, чем деньги. И сегодня он получит их. Да-да, да-да. К вам судья, ваше преподобие. Проси, проси его, проси немедленно. Веди ко мне в трапезную. Мы вместе позавтракаем. Доброе утро. Присаживайтесь. Вы завтракали? Да, в общем-то. Но уж если вы... Ну, разумеется. Составьте мне компанию. Аббат специально пригласил судью к себе в гости этим утром, чтобы тот присутствовал при передаче ему господином Ричардом своих земель. После завтрака хозяин и гость стали прогуливаться по двору аббатства. Тень от указателя солнечных часов все ближе и ближе подползала к тому часу, когда господин Ричард должен был вернуть свой долг. Что-то ваш должник не спешит вернуть деньги, да-да, мой дорогой аббат. Да, ему же будет хуже. Может быть, у него конь захромал, или чего доброго, он попал в лапы Робин Гуда? Но здесь уж я ни при чем. Это не причина. По нашему соглашению, долг должен быть уплачен сегодня до полудня. Если он не явится к этому часу, его земли станут моими. Судья и аббат снова стали прогуливаться, чтобы скоротать время. Аббат оставил все попытки вести беседу с гостем. Он был слишком взволнован, чтобы разговаривать. Судья же был озабочен только тем, чтобы в обусловленное время восторжествовала справедливость. Услышав у себя за спиной торопливые шаги, аббат быстро обернулся. Это был слуга. «Что? Что?» «К нам приближается всадник, святой отец». «И кто это такой?» «Я не мог разглядеть его лицо. Он еще слишком далеко». Аббат спешно вернулся в монастырь и, выглянув из окна башни, попытался рассмотреть лицо всадника. Это был рыцарь. Аббат уже совершенно отчетливо мог разобрать это, поскольку на солнце ослепительно сверкали шлем и щит всадника. Внутреннее чутье подсказывало ему, что это был господин Ричард. Ему оставалось утешать себя тем, что, по его точным сведениям, рыцарь был не в состоянии уплатить долг. Через пару минут господин Ричард приблизился к воротам аббатства и постучал в них. Ворота открылись, и он прошел прямо к присевшим на скамью аббату и судье. Аббат, не тратя время на любезности, приступил прямо к делу. «Осталось совсем немного времени до условленного часа возврата вашего долга, господин Ричард. Вы привезли деньги?» «Ваше преподобие». «Да». «Я питаю надежду, что вы согласитесь принять от меня часть моего долга сейчас». «Что?» «А оставшуюся сумму получить через год». Вот оно что! Так я и думал. Я здесь не для того, чтобы терять время в пустых разговорах. Я получу либо весь ваш долг, либо все ваши земли». «Насколько я понимаю, господин Ричард, ваше соглашение предусматривало выплату сегодня всей суммы долга, либо же передачу ваших имений в качестве платы». «Это верно». «Да». «Тогда, по крайней мере, не будете ли вы, ваше преподобие, столь добры, чтобы дать мне ваше благословение?» И господин Ричард преклонил колено, смиренно ожидая благословения аббата. «Да как вы смеете! Нет, господин рыцарь, не следует больше терять время. Мы здесь не для того, чтобы выслушивать ваше объяснение. Вы должны немедленно уплатить всю сумму долга или же передать мне ваши земли. Судья засвидетельствует, что все сделано как должно. Непременно. Аббат отнюдь не желал получить долг деньгами, поэтому то, что в следующее мгновение сделал господин Ричард, ошеломило его, как удар поленом по голове. Господин Ричард достал из-за спины большой кошель с деньгами. Ранее кошель был скрыт под наброшенным плащом. Аббат остолбенело смотрел на происходящее. Он постарался овладеть собой. «Возможно ли, чтобы господин Ричард смог собрать всю сумму долга?» Протянув руку, он взял кошель и медленно принялся пересчитывать монеты. «Рад, что здесь присутствует господин судья. Он сможет засвидетельствовать, что уплачена вся сумма долга». Судья только кивнул головой. Не отрывая взгляда, он смотрел, как аббат пересчитывает монеты. Вся сумма сошлась до последней мелкой монеты. Аббат никак не мог прийти в себя. «А теперь, ваше преподобие, прошу вернуть мне подписанную мною расписку». «И еще чего? Вы же говорили, что не можете!» «Простите, ваше преподобие, но, боюсь, у вас нет другого выхода. Кроме как только и в самом деле вернуть расписку господину Ричарду, поскольку он полностью вернул вам свой долг». «Неслыханно!» Но ему, однако, и в самом деле ничего не оставалось делать, как только вернуть расписку. Потеряв дар речи, он провожал взглядом господина Ричарда, который вскочил на коня и покинул аббатство. Рыцарь не мог удержаться от смеха, глядя на обескураженного настоятеля, которому в одночасье пришлось расстаться со всеми надеждами обрести новые поместья. Про себя господин Ричард решил, что как только сможет раздобыть необходимую сумму денег, он немедленно вернет свой долг Робину Гуду, да и добавит еще сверх того.